Глава 23. Новости. Расследование о взрыве в Адмиралтействе зашло в тупик. В версии Криса Картатаса никто не сомневался. Ее взяли за рабочую как все подключенные к поискам злоумышленника охотники, так и маги-горелистники и городская стража. Все искали взломщика, который проник в Дорригар из иного мира, взломав запечатанные, казалось, навеки врата, но все было тщетно. Он как сквозь землю провалился, лег на дно и закопался в ил. Так что ни один тральщик не мог его найти. 2 недели абсолютного затишья. Даже воры-карманники, которые никогда не стеснялись пошалить по чужим заначкам, затаились в своих углах. Ничего не происходило. Совсем ничего. В другое время Крис Картатас заскучал бы, но теперь у него был ученик, на которого можно было вылить весь поток своей неизрасходованной творческой энергии. Дайлу пришлось несладко. Они занимались с утра до вечера. Очень много времени было выделено на силовую подготовку и стрельбу из различного вида оружия. Крис обучил его обращаться с револьвером и винтовкой. 2 часа в день они проводили на стрельбище, которое было оборудовано в подвале особняка Картатаса. По окончании стрельб Даил занимался на силовых тренажерах. После небольшого отдыха Крис отправлялся с ним в фехтовальный зал и 2 часа обучал его управляться с мечом, кинжалом и ножами. Сперва ничего не получалось, но к концу недели Даил худо-бедно научился держать меч в руках и отбивать простые удары. Удовлетворительный результат для начала. Даил смог порадовать учителя метанием ножей. Любимое развлечение детворы темного города. Он уже и забыл, когда в последний раз это делал. Как поступил на завод, так и бросил дворовые развлечения. Но, оказывается, рука помнила, как обращаться с ножами. Крис сдержанно похвалил его, но заметил, что и в этом виде воинского искусства ему еще расти и расти. В стрельбе из револьвера и ружья Даил показал хорошие результаты. Тут Крис остался весьма доволен. Он буркнул себе под нос, что мальчишка, мол, словно со стволом родился. Даил услышал его, но виду не показал. Ему было приятно, что его похвалили. 2 раза в неделю магистр Прайм Серпи проводил занятия по магии для Даила. Занятия делились на 2 равные части. Первая часть, теоретическая, казалась ему занудной. Ну как тут разобраться во всех этих плетениях и хитросплетениях заклинаний, запомнить все эти энергетические потоки и способы на них воздействия? Как выучить все виды элементарных и сложных духов, которые населяют обитаемые миры и межмировое пространство? А еще и целые фолианты по искусственно созданным тварям предстояло проштудировать и постараться запомнить основные их характеристики. Охотнику на пути может повстречаться все, что угодно. Мало ли в какой мир его забросит. Голова от этого пухла и грозила взорваться. Практические занятия тоже делились на 2 части. Несколько часов Прайм Серпий уделял врожденной магии, учил Даила видеть магическую изнанку мира, энергетические потоки. Несколько раз под руководством учителя Даил попробовал прикоснуться и задействовать один из самых слабых потоков. По ощущениям, это было словно он засунул руку в электрическую розетку. Дернуло так, что мальчишка полчаса в себя приходил. Прайм Серпи решил пока не форсировать события и повременить с управлением магической энергией. Всему свое время. 2 часть практических занятий отводилась под уроки заимствованной магии. Даил учился работать с заклинаниями, заключенными на физическом носителе. Однажды ему довелось работать с веревочкой, полной узелков. Все прошло без сачка, без задоринки. Но казалось, что все не так просто, как казалось. Тогда ему повезло, что он нигде не напортачил и не получил никаких побочных эффектов. Когда Прайм Серпи в первый раз положил перед ним веревочку с узелками, Даил радостно заулыбался, предвкушая, как легко справиться с заданием. Но не тут-то было. Узелки не распускались, а если даже и удавалось их развязать, заклинание выходило совсем не такое, каким было задумано. Прошло несколько дней, прежде чем Даил смог правильно распутать узел и выпустить заклинание. Оказывается, работать с сохраненными заклинаниями нужно правильно настроившись, иначе ничего не получится. Когда Даил помогал Крису в пятке, он был готов к сражению и к магии. Вот все и получилось. За всеми этими занятиями Даил совсем забыл о покинутой общине Горнила, в которой провел большую часть своей жизни, о Раде, которую, казалось, он когда-то любил, и о старой мечте — стать другом-драконом, взмыть в небо на величественном и мудром Корде. На посторонние мысли ему не хватало времени. Добравшись до кровати, он успевал только снять с себя одежду и, коснувшись подушки, мгновенно вырубался. Наутро начиналась новая карусель. Даил замечал, что Крис постоянно напряжен. Растворившийся в Дарригаре взломщик не давал ему покоя. Что бы он ни делал, поймать злодея не удавалось. Этот день начался как обычно. Утром легкая зарядка, потом завтрак, чтение свежих газет и чашка терпкого гренша, дарящего бодрость. Газеты Крис читал обычно про себя, но иногда зачитывал самое интересное вслух. Если же все-таки он молча перелистывал страницы, время от времени хмыкая, то Даил дожидался, пока газета освободится, и изучал ее, пытаясь угадать, что так не понравилось охотнику. В этот раз Крис сперва читал про себя, но вскоре не смог удержать возглас возмущения. «Что творят? Нет, ну что творят, гады?» «Это ты о чем?» — полюбопытствовал Даил, отправляя в рот ломтик ветчины и закусывая ржаным хлебом. «Ну вот же!» Крис встряхнул газеты и начал читать. «Тревожные вести поступают с границ нашей Родины. На Востоке обострилась и без того тяжелая ситуация с варварскими племенами Ферчера. Дикие орды, совершавшие набеги время от времени на пограничные города Арнитрина, объединились на Курултае, общем сходе, на котором был выбран хан, который должен возглавить военный поход. Цель? Восточные города Арнитрина. Поговаривают, что хан Абарай поставил себе цель дойти до столицы королевства, Мардии. В связи с этим лорд-повелитель Арнитрина, Анг Жерест, объявил о дополнительном наборе добровольцев в регулярную армию. Подробности по денежному довольствию можно узнать в ближайшем рекрут-пункте. Также все заводы Арнитрина переведены на военное положение в связи с тяжелым положением на границе Ферчером. Уже сейчас сказывается нехватка продовольствия, медикаментов, оружия. Также особым повелением лорда-управителя приказано увеличить производство паровых роботов – баромехов, кирсанов и терчей. Также существенно сокращен срок в академиях по подготовке друзей кордов. Привычный двухгодичный курс обучения на пилота сокращен до 2,5 месяцев с последующим доучиванием после окончания военного положения. За последние 2 недели обострения ситуации на границе. Потери Арнитрина в живой силе составили 213 солдат, 32 офицера. Потери в технике 13 баромехов, 21 кирсан, 14 терчей. Официальные представители лорда-повелителя Анка Жереста обратились с просьбой о помощи к старейшинам кордов. Драконы постановили, что вся необходимая помощь монгам Арнитрина будет оказана. Они не собираются оставлять прежних союзников. Текст принадлежит перу Рафа Функция. Крис бросил газету на стол и раздраженно посмотрел на Даила. «Ну и как тебе это нравится?» «Плохо, конечно. Сейчас на заводе, наверное, будут работать в 3 смены. Усилят все смены. Сказано же, что надо увеличить количество паровых роботов. Но, с другой стороны, граница с Ферчерами далеко». «Граница может приблизиться, так что не стоит надеяться отсидеться. Говорят, что среди варваров Ферчера тоже есть умельцы по части использования межмировых врат. Так что как бы однажды, случайно и неожиданно для всех, на улицах Светлого города не оказались эти дикари и не постучались в наш дом. Пожалуй, мы сможем дать им отпор, но не все такие храбрые. Даил качнул головой. Об этом он как-то не подумал. Опять же, дополнительный набор рекрутов. Вроде бы добровольная акция, но только сам понимаешь, некоторые добровольные вещи в одночасье могут стать обязательными. Не удивлюсь, если объединенный магистрат Даригара завтра постановит, что каждое предприятие города обязано будет предоставить определенное количество рекрутов. От каждой семьи, где от 2 до 3 сыновей, по сыну в армейские ряды. Да еще могут и денежное довольствие урезать. В стране, мол, сейчас плохо, поэтому пожертвуем половину каждого жалования на нужды армии. Знаем. Проходили уже. Драконья отрыжка, как все не вовремя. Крис замолчал, тяжело уставившись в стол. О чем он думал, было непонятно, но Даил боялся нарушить молчание. Неужели ему тоже грозит оказаться в числе вынужденных добровольцев, которых отправят на границу с дикой степью? Он даже не знал, как к этому относиться. Только ему начало нравиться его новое положение ученика-охотника, только он начал втягиваться в учебу и стал получать удовольствие от всего того, что с ним происходит, как на горизонте нарисовались новые изменения. К такому раскладу событий он не был готов. Да, он мог бы увидеть драконов своими глазами, поучаствовать в крутой заварушке. Не об этом ли мечтают все мальчишки? Но солдатская куртка вряд ли приблизит его к осуществлению мечты. Побывав в шкуре солдата, даже если он выживет, придется попрощаться с надеждой когда-нибудь стать пилотом дракона. Почему-то Даил был уверен, что бывших солдат не берут в пилоты. «Ты чего так напрягся, малец?» Удивленно посмотрел на него Крис. «Солдаты не хочется. Не боись, ученику охотника призыв не грозит. Ты слишком ценная фигура на игровой доске, чтобы можно было тобой просто разбрасываться». «А я и не боюсь!» С вызовом в голосе ответил Даил. «Ну и дурак. Варвары Ферчера совсем дикий народ. Мало кто выживает после встречи с ними. А уж кто выжил, чаще всего остается калекой. У тебя талант, который не стоит растрачивать попусту. Каждый должен раскрыть свой талант и принести как можно больше пользы Даригару. И ты не исключение. От тебя, солдата, пользы пшик и растереть. А вот как от будущего охотника, вполне даже много. Подумай об этом». Крис взял в руки газету и вновь развернул, тем самым показывая, что разговор о тяжелой армейской доле закончен. Некоторое время он читал молча, но, наконец, не удержался и произнес: «А вот это очень даже интересно. Полюбуйся давай». С этими словами он свернул газету и протянул ее Даилу.